Реквием. Слишком много происходит в эти месяцы в Париже, чтобы долго думать о чьей-либо смерти. Чем быстрее бежит время, тем короче становится людская память. Несколько дней, несколько недель, и в Париже уже почти совсем забыли, что некая королева Мария Антуанетта была обезглавлена. На следующий день после казни Эбер в своем листке «Папаша Дюшен» поднимет вой. «Я видел, как голова этой бабы свалилась в корзину, и я хотел бы, проклятье, описать удовольствие, испытанное сен-кюлотами, которые наконец-то оказались свидетелями того, как эта тигрица проследовала через весь Париж в телеге живодера. Проклятая голова наконец-то была отделена от шеи потаскухи, и воздух сотрясся, черт побери, от криков «Да здравствует республика!» Но его едва ли кто слушает. В годы террора каждый дрожит за свою голову. Пока же непогребенный гроб стоит на кладбище. Для одного человека могилу теперь не роют. Это было бы слишком накладно. Ждут подвоза от старательной гильотины, и лишь собрав 60 гробов, гроб Марии Антуанетты заливают негашенной известью и вместе с остальными бросают в общую могилу. Вот и все. В тюрьме еще несколько дней воет маленькая собачка королевы, беспокойно бегает из камеры в камеру, обнюхивает все углы, прыгает по матрацам в поисках своей госпожи. Затем и она успокаивается, тюремный сторож, пожалев, берет ее к себе. Потом в муниципалитет приходит могильщик и предъявляет счет. 6 ливров за гроб для вдовы Капет, 15 ливров 35 су за могилу и могильщиком. Затем служитель при суде собирает несколько жалких платьев королевы, составляет акт и отправляет их в лазарет. Бедные старухи носят их, не зная, не спрашивая, кому они принадлежали раньше. Таким образом, для современников покончено со всем, что было связано с именем Марии Антуанетты. И когда несколько лет спустя один немец приезжает в Париж, то во всем городе не находится человека, который смог бы ему сообщить, где похоронена бывшая королева Франции. И по ту сторону границ казнь Марии Антуанетты, ведь эту казнь предвидели, не вызывает сильного волнения. Герцог Кобургский, слишком трусливый, чтобы спасти ее, приказом по армии патетически провозглашает месть. Граф Прованский, с этой казнью, очень сильно приблизившийся к осуществлению своей столь вожделенной мечты стать королем, теперь бы только этого мальчика, который сейчас находится в Тампле, упрятать куда-нибудь или устранить, делает вид, будто глубоко взволнован, и дает указание отслужить за упокойную мессу. Император Австрии, которому даже письмо написать было лень ради спасения королевы, объявляет глубокий придворный траур. Дамы одеваются в черное, их императорские величества несколько дней не посещают театр, газеты, как им приказано, с большим негодованием пишут о жестоких парижских якобинцах. Император оказывает милость и принимает бриллианты, которые Мария Антуанетта доверила Мерси, а спустя некоторое время и дочь ее в обмен на взятых в плен комиссаров. Но когда дело доходит до погашения долговых обязательств королевы и возмещения сумм, затраченных на попытки спасти ее, Венский двор внезапно становится глухим. Вообще здесь не очень любят вспоминать о казни королевы. Эти воспоминания некоторым образом угнетают императорскую совесть. Уж очень некрасиво по отношению к своей ближайшей родственнице вел себя император. Несколько лет спустя Наполеон заметит. В австрийском доме соблюдалось непременное правило хранить глубокое молчание о королеве Франции. При упоминании имени Марии Антуанетты отводят глаза, и разговору дается другое направление, чтобы уйти от неуместной неприятной темы. Это неукоснительное правило всей семьи, ему следуют также послы австрийского дома при иностранных дворах. Только одного человека сообщение о казни поражает в самое сердце. Ферзена, вернейшего из верных. Со страхом ждал он самого ужасного. «Уже давно я пытаюсь подготовить себя к этому и думаю, что встречу известие без большого потрясения». Но когда в Брюсселе появляются газеты, он чувствует себя совершенно раздавленным. «Та, которая была мне дороже жизни, — пишет он сестре, — и которую я никогда не переставал любить, нет, никогда, ни на мгновение, которой я пожертвовал всем, ради которой я тысячу раз отдал бы свою жизнь, ее больше уж нет. Я только сейчас понял, чем она была для меня. О, Боже мой, за что ты так караешь меня? Чем я навлек на себя твой гнев? Ее нет более в живых, муки мои достигли предела, не пойму, чем я еще жив. Не знаю, как вынести эти страдания, они безмерны, и нет им конца. Она всегда будет со мной в моих воспоминаниях, чтобы вечно оплакивать ее. Дорогая подруга, ах, почему я не умер вместе с нею, за нее в тот день, 12 июня, я был бы счастливее, нежели сейчас, когда жизнь моя влачится в вечных терзаниях, с упреками, которым лишь смерть положит конец, ибо никогда ее образ, так обожаемый мною, не исчезнет из моей памяти». Он чувствует, что может еще жить лишь своей скорбью, лишь мыслями о ней, о единственной женщине, образ которой значил для него все. «Ее уже нет более, и только сейчас я понимаю, как безраздельно я был ей предан. Ее образ продолжает поглощать мои мысли, он преследует меня и непрестанно будет повсюду преследовать, непрерывно вызывая в памяти лучшие мгновения моей жизни. Только о ней могу я говорить. Я дал поручение купить в Париже все, что может напомнить мне о ней. Все связанное с нею для меня свято. Это реликвии, которые вечно будут предметом моего преданного преклонения». Ничто не может восполнить эту понесенную им утрату. Много месяцев спустя напишет он в своем дневнике: «О, я каждый день чувствую, как много потеряно мной и каким совершенством во всех отношениях она была. Никогда не было женщины, подобной ей, никогда не будет». Годы и годы проходят, а боль утраты не притупляется. Любая самая ничтожная причина появляется новым поводом для воспоминаний об ушедшей. Когда в 1796 году он приезжает в Вену и впервые видит при императорском дворе дочь Марии Антуанетты, впечатление от этой встречи столь велико, что слезы застилают ему глаза. «У меня дрожали колени, когда я спускался по лестнице. Я испытывал страдания и был счастлив одновременно. Я был глубоко взволнован». Каждый раз при виде дочери он вспоминает мать, и глаза его увлажняются. Его тянет к этой девушке, плоть от плоти его возлюбленной. Но ни разу ей не разрешают поговорить с Ферзеном. Что является причиной тому? То ли негласное распоряжение двора придать забвению память об отданной в жертву, то ли суровость духовника девушки, который, вероятно, знает о преступной связи Ферзена с ее матерью. Австрийский двор недоволен приездом Ферзена и испытывает чувство облегчения, когда тот уезжает. Ни разу этот вернейший из верных не услышал слова благодарности от дома Габсбургов. После смерти Марии Антуанетты Ферзен становится угрюмым, суровым человеком. Несправедливым и холодным представляется ему мир бессмысленной жизни. Он совершенно теряет честолюбивый интерес к политике, к дипломатии. В годы войны колесит он по Европе как дипломат Швеции. Вена, Карлсруэ, Раштат, Италия. Он заводит связи с другими женщинами, но все это занимает и успокаивает его ненадолго. Вновь и вновь в его дневнике появляются записи, подтверждающие мысль, что любящее сердце живет лишь тенью умершей возлюбленной. О 16 октября, дне ее смерти, годы спустя он пишет: «Этот день для меня — день благоговейных воспоминаний о ней. Мне никогда не забыть, как много я потерял, скорбь не покинет меня, пока я жив». Но и вторую дату каждый год отмечает Ферзен — роковой день своей жизни, 20 июня. Он не может простить себе, что в этот день бегства в Варен уступил приказу Людовика XVI, оставил, покинул Марию Антуанетту в опасности. Все сильнее чувствует он, что это день его вины, неискупленной им вины. Было бы лучше, было бы достойнее, вновь и вновь винит он себя, быть растерзанным толпой, чем пережить ее с сердцем без радости, с душой, отягощенной упреками. «Почему я не умер за нее тогда, 20 июня?» Этот мистический упрек без конца встречается в его дневнике. Но судьба любит аналогии случаев и таинственную игру чисел. Многие годы спустя его романтическое желание исполняется. Именно в этот день, 20 июня, находит Ферзен столь долго призываемую им смерть, именно такую, какую он желал. Не домогаясь высокого положения, Ферзен постепенно, благодаря своему происхождению, становится у себя на родине могущественным человеком, главой дворянского сословия и наиболее влиятельным советником короля, могущественным человеком, но суровым и жестким господином в понимании прошедшего столетия. С того дня, дня задержания королевской семьи в Варене, он ненавидит народ, похитивший у него королеву. Смотрит на народ, как на коварную чернь, как на сброд подлых мерзавцев, и народ отвечает этому аристократу такой же лютой ненавистью. Его враги тайно распространяют слух о том, что этот дерзкий феодал, желая отомстить Франции, хочет захватить шведский престол и втянуть страну в войну. И когда в июне 1810 года внезапно умирает престолонаследник Швеции, по всему Стокгольму, непонятно где зародившись, разносится нелепая опасная молва. Ферзен отравил, убрал с дороги принца, чтобы захватить корону. С этого момента жизнь Ферзена, которой угрожает народный гнев, находится в такой же опасности, как и жизнь Марии Антуанетты во время революции. Друзья предупреждают упрямого человека. Ему не следует принимать участие в церемонии похорон. Он должен ради собственной безопасности остаться дома. Но день погребения принца, 20 июня, мистический роковой день Ферзена. Какая-то злая воля торопит его навстречу давно им самим предопределенной судьбе. И в Стокгольме, 20 июня, происходит то, что 18 лет назад могло бы произойти в Париже, если бы люди обнаружили Ферзена среди сопровождающих Марию Антуанетту. Едва карета покидает дворец, неистовая толпа прорывает войсковое оцепление, вытаскивает седого человека из кареты, избивает его безоружного палками, бросает в него камнями. Видение 20 июня стало явью. Растерзанный той же неистовой, необузданной стихией, которая вынесла Марию Антуанетту на эшафот, лежит перед Стокгольмской ратушей окровавленный, изуродованный труп прекрасного Ферзена, последнего паладина, последней королевы. Жизнь не смогла соединить их вместе, так умирает он, по крайней мере, в один и тот же, роковой для них обоих день, в день ее символической смерти. С Ферзеном ушел из жизни последний, кто любовно хранил в памяти образ Марии Антуанетты. Ни один человек, ни одна душа скончавшегося не умирает по-настоящему, пока он по-настоящему любим хотя бы одним человеком на земле. Скорбь Ферзена по умершей, последние слова верности, затем наступает полное молчание. Вскоре уходят из жизни другие преданные ей. Трианон разрушается, его изысканные сады дичают, картины, мебель, в гармонической совокупности которых отражалась вся привлекательность королевы, продаются с публичных торгов, разбазариваются. Окончательно стираются последние вещественные следы ее существования. А время стремительно бежит, льется кровь. Революция угасает в консульстве, приходит Бонапарт, вскоре он становится Наполеоном, императором Наполеоном, который берет себе другую эрцгерцогиню из дома Габсбургов для новой роковой свадьбы. Но и Мария Луиза, несмотря на свое кровное родство с Марией Антуанеттой, в своем тупом душевном безразличии, как непостижимо это для наших чувств, ни разу не спрашивает о том, где спит своим горьким вечным сном женщина, жившая и страдавшая до нее в тех же покоях того же Тюильри. Никогда ни один человек не был так жестоко, так холодно забыт своими ближайшими родственниками и потомками. Потом наступают перемены, начинают вспоминать люди с нечистой совестью. Граф Прованский по трупам 3 миллионов взбирается на французский трон, становится Людовиком XVIII. Наконец-то! Наконец-то этот человек темными путями добирается к своей цели. Поскольку все те, кто так долго преграждал путь его тщеславию, так удачно для него устранены. И Людовик XVI, и Мария Антуанетта, и их несчастный ребенок Людовик XVII. И поскольку мертвые не могут воскреснуть и предъявить иск, почему бы задним числом не воздвигнуть им роскошный мавзолей? Только теперь дается указание разыскать место погребения королевы. Брат никогда не осведомлялся о могиле родного брата. Но после 22-летнего постыдного безразличия выполнить такое указание не так-то просто. Ведь в том пресловутом монастырском саду у Мадлен, который террор удобрил тысячами трупов, нет могилы королевы. Могильщикам не хватало времени помечать места захоронения отдельных людей, они подвозили и сбрасывали гроб за гробом, едва поспевая за ненасытным ножом гильотины. «Нулла крукс, нулла корона». Ни креста, ни короны не распознать в давно забытом пристанище мертвых. Известно только одно. Конвент приказал останки королевы залить негашенной известью. И вот могильщики роют, роют. Наконец лопата звенит, ударившись о твердый пласт. И по полуистлевшей подвязке признают, что горсть бесцветной пыли, которую, содрогаясь, снимают с влажной земли, это и есть последний след той, которая некогда была богиней грации и вкуса, а затем королевой всех страданий.